Эпилог. Холодный замок 5 лет спустя. Я даже представить себе не мог, что все номера будут забронированы на год вперед, сказал Джонатан жене. Мы популярны. Ничего удивительного, хмыкнула Агата, поглаживая большой живот. Ты же позвал разрабатывать дизайн номеров свою сестру, а у нее деловая хватка не хуже, чем у Эдварда Мэрилла. Эти ее одеяла в номерах — настоящая изюминка. Великолепные, правда? Кстати, она шила комплект в детскую кроватку для маленьких шанаторчиков. Я в ней и не сомневался. Джонатан и Агата Шанаторы наблюдали за пляжем из окна сторожевой башни. Они оборудовали себе там скромную квартирку, спальню, кухню и гостиную, но уже скоро им будет маловато места. Агата через месяц должна родить близнецов. В замке жить Шанаторы не хотели, детям нужна тишина хотя бы в первые несколько лет. Возможно, стоит переделать гостиную, разместив там малышей, но Джонатан не собирался ужиматься. Он уже придумал, как пристроить к башне приличный дом. Будет креативно и удобно, ведь к проекту приложила руку и Анна. Раньше Джонатан любил, когда вокруг него суета и шум. Ему нравились многолюдные сборища, вечеринки и веселье, но после свадьбы он научился ценить уединение и неспешные прогулки с женой. А свое семейное гнездо и вовсе оберегал так ревниво, что в башню не звал в гости никого, кроме сестры с мужем и детьми, и матери. Это вовсе не значило, что Мэрилы не появлялись поблизости. Наоборот, многие из них приехали и прилетели отдыхать на побережье, потребовав самые лучшие номера. Джо напомнил им, что теперь он Шанатор. Скидку сделает, но не больше. Никто не обиделся, ибо бизнес есть бизнес. Анна вон и вовсе никого в свой замок не приглашала. Из летнего ресторана слышалась музыка. Все лежаки на берегу были заняты. На горизонте белели паруса. Это капитан Теодор вывез на морскую прогулку туристов. Цвели магнолии, зеленел молодой еще сад вокруг замка. Где-то внутри Дамьен принимал новых гостей, дежуря возле портала. В купальнях журчала вода, в кухне готовился обед. Комнату в башне замка заняла Эллен, заявив, что у нее больше всех прав на нее. Агата не возражала, у нее теперь была собственная башня. Эллен так и не вышла замуж, решив, что 3 поклонника лучше, чем 1 муж. Она еще слишком молода, чтобы остепениться. И кто бы мог подумать, Белокрылова она все же переспорила. Тот был категорически против любого транспорта из пустого мира, а Эллен требовала мотоцикл. И ей таки сделали прототип байка с магическим двигателем, пока единственный во всем Элиране. Комната в башне сейчас пустовала. Эллен, заполучив свою прелесть, тут же умчалась в путешествие. Джонатан слышал, что какое-то время она гостила у Степфолдов, побывала и в горах, и в равнинах, и в непролазных лесах. Причем до него доходили упорные слухи, что мать путешествовала не одна, а с каким-то мужчиной. Что ж, свое новое увлечение она семье представлять не спешила. А это значит, что и вопросы задавать бессмысленно, все равно не расскажет. К тому же она обещала совсем скоро вернуться, ведь у нее появится сразу 2 внука, а Агате нужна будет помощь. Зачем нанимать няньку, если у детей есть бабушка? К слову, Анна справлялась сама. Она родила Анхорму 2 дочерей подряд, довольно редкое для крылатых событие. Впрочем, Анна, конечно, не могла не стать образцовой матерью. Она установила для дочерей строгий режим, с младенчества чему-то их учила, составила меню на год вперед. Егор ей помогал, он был опытным отцом. Джонатан не был уверен, что у них с Агатой получится столь же хорошо. Все же они оба не настолько организованы, но рядом будет Эллен, а значит, бояться нечего.